Заметьте, как неоднократно Христос приводил в своих проповедях и беседах такие примеры веры из Ветхого Завета. И вот сегодня Господь положил мне на сердце взять один такой пример и с Божьей помощью подчерпнуть из него полезные для нас уроки в области веры. Между прочим, Христос упомянул об этом случае в одной из своих проповедей, когда Он упрекнул жителей Назарета за их неверие такими словами. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Что хотел Спаситель сказать этим? Он хотел подчеркнуть, что Нейман, несмотря на то, что он был язычник и не принадлежал к народу Божьему, был исцелен от своей проказы, а другие нет. И причина была та, что Нейман верил. Но вы обнаружите, читая истории исцеления Неймана, что он был очень близок к неудаче. Он почти не был исцелен. Его исцеление висело на волоске. Вы помните эту историю, как Нейман, военачальник, маршал сирийских войск, услышав от своей молодой служанки-израильтянки, что Елисей, пророк Божий, может его исцелить, сперва отправляется к царю израильскому, думая, что он может его исцелить, но узнав, что тот ничего не может для него сделать, идет к Елисею. Пророк, однако, вместо того, чтобы лично встретить такого высокопоставленного гостя, посылает ему слово, чтобы он окунулся 7 раз в реке Иорданской. И если он это сделает, проказа с него снимется. И вот тут мы читаем такие слова. «И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал». Да, почти гнев его не погубил его. И вся причина была та, что он думал. Он имел свои идеи, как он должен исцелиться. И эти его мышления чуть не лишили его чудного благословения. Не поймите меня превратно. Этим я не хочу сказать, чтобы мы не думали. Наоборот, для того Бог и дал нам мозги, чтобы мы их употребляли. Но мы должны правильно думать. Допустим, что я болен и вызвал врача, чтобы мне приписал нужное лекарство. Но я не хотел принять ни его лекарства, ни рекомендованного режима, который он сказал необходимый для моего лечения. Мне помыслилось, что нужно мне что-то совсем другое, и я отказался. Но скажите, разумно ли я поступил? Кто лучше должен знать, врач или я? Если думаешь, что я лучше знаю, то зачем я вообще обратился к врачу? Точно так думал Нейман. Он говорит, я думал, и когда пророк не поступил так, как он думал, что должен, то он готов был отказаться от исцеления. Да, вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских, возражает Нейман. Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И слушайте, что дальше. И обратился, и удалился в гневе. Нейман предначертал себе, как должен Бог его исцелить. Какой абсурд! Но разве мы не делаем подобное? Разве мы не указываем заранее, каким методом Бог должен был ответить на наши молитвы, или как Он должен был нас спасти и помиловать? О, дорогие мои! Мы забываем, что путь его в море, и стезя его в водах великих, и следы его неведомы. Сколько людей лишается Божьих благословения, да и спасения своих бессмертных душ, только потому, что они думают, что знают лучше, чем Бог. Какая трагедия, какая ужасная потеря. В нашей сегодняшней беседе отметим сперва, как дети Божии себе вредят тем, что предписывает Богу, как Он должен с ними поступать. Смотрите, как они этим лишаются мира и радости, и как все время они недовольны. Они подобны израильскому народу, вышедшему из Египта, которые должны были идти в Ханаанскую землю не прямо, а окольным путем. Как израильтяне, они всегда находят причины жаловаться и капризничать. Почему это нас постигло? Почему то и другое? Почему Бог допустил такое испытание в моей жизни? Почему я всегда должен ждать? Почему Бог меня не ведет прямым путем, а составляет этот лишний обход? Всегда почему да почему? Ведь можно было миновать эту опасность. Разве Бог не мог так устроить, чтобы этого не было в моей жизни? Всем они недовольны. Они видят только затруднения, препятствия и помехи на каждом повороте. Какое печальное состояние таких людей. И в чем дело? Вся беда в том, что они назначили себе определенный путь, по которому они думали, что Бог их поведет. И оказывается, что Он повел их совсем иным путем. Разве обыкновенно оно не так, возлюбленные? Не удивляет ли нас провидение Божие? Не идут ли они чаще всего вразрез с вашими желаниями и предпочитаниями? То, что казалось было вам в пользу, и вы уверены были, что оно принесет благословение как вам, так и другим, вы не получили, а наоборот, вас постигла большая беда. Все, что предсказывали вы, и о том, что вы мечтали, не осуществилось, но как будто назло пошло в противоположную сторону. Вам это непонятно. Вы в недоумении. Почему я продолжаю иметь это испытание? Почему это жало продолжает меня колоть, когда без него было бы гораздо легче, и я мог бы более быть полезным без него? Как часто возникали такие вопросы? И все время мы пытались разрешить подобные вопросы, и никак не находя им ответа. О, возлюбленные, не пора ли кончить мудрствовать и пытаться нашим ограниченным умом разрешать эти проблемы и вместо этого оставить все в руках нашего Небесного Отца? Когда же мы поймем, что Божьи мысли не наши мысли, не наши пути, пути Его? Не забудем, что сказано в следующем стихе, 55 главе книги пророка Исаии: «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Дорогие мои, когда мы готовы расстаться с нашими планами и с нашими предрассудками и оставим путь наш Господу и дадим Ему начертать нам план жизни, тогда мы увидим, насколько лучше было, что Господь повел нас именно этим путем. Наша вся беда в том, что мы не можем вполне доверить себя нашему Богу. Мы не отдаемся целиком Ему, не верим, что Он всегда с нами поступает в любви. Мы никак не можем верить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом мы часто наперед думаем, что обязательно нас должно постигнуть какое-то несчастье, что-то неприятное. Это другая крайность, не менее опасная. Мы себе предначертали очень смутную будущность. Все против нас, говорим мы. Даже сам Господь нас покинул. Не может быть, чтобы что-нибудь хорошее случилось со мной. Мне суждено несчастье. Сколько раз мы, как Иаков, рыдали: Иосифа нет, и Симона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня. О, если бы мы могли бы видеть, что все это было для нашего блага, для нашей же пользы. Да, придет день, когда нам все станет ясно, как стало понятно Иакову, когда он понял, что Бог послал Иосифа в Египет. Бог отнял любимого сына из отцовских объятий, чтобы спасти множество людей, включая самого Иакова и весь дом его. О, возлюбленные, почему не верить, что Господь устроил наш путь именно таковым? Да, что любовь Его побудила Его выбрать для нас эту дорогу. Он имеет нечто дивное в виду для нас. Он приготовляет трапезу в виду врагов наших. И потому оставим свои мысли, свои планы и предрассудки и скажем с твердою верою вместе с псалмопевцем, что Господь – пастырь мой. И как бы ни был мрачен наш путь, если даже и пришлось пройти долиной смертной тени, мы можем сказать: благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, включая и этот день. Слава Ему! Но заметьте далее, что Нейман думал. Он говорит: вот я думал, что он, то есть Елисей пророк, выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и сделает то и другое, и что реки Дамаски лучше вод израильских. Нейман думал, что благословение Божие должно прийти обязательно через то, что великое, важное и многозначащее. Он не учел, как этого многие не учитывают, что чаще всего Бог избирает немощное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избирает Бог, чтобы упразднить значащее. И делает Он это, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Этого-то Он и не учел. Разве не из уст молодой рабыни, маленькой девочки-израильтянки, услышал он впервые, что Бог может исцелить его? Разве это не было доказательство, что Бог и через скромное и ничтожное может проявить свою силу и благодать? Ведь он не отказался от радостной вести, потому что она была поднесена таким жалким существом? Почему же теперь он требует, чтобы пророк отслужил торжественный молебень над ним? Заметьте, что вторично Бог посылает Нейману слово не через какого-нибудь знатного и важного лица, но через слуг его. Слушайте, «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист».» Какую мудрость проявил этот раб? Воистину из уст младенцев и грудных детей, ничтожных и малозначащих, ты, Господь, устроил хвалу. Вы заметили, как человеческая гордость раздражается при незначительном и маловажном? Это и была причина, почему иудеи возненавидели Христа, ибо он зашел как отпрыск и как росток из сухой земли. Не было в нем вида невеличия, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Не плотников ли он сын? Не здесь ли между нами братья его и сестры, говорили они. Подобно Нейман, их раздражала обыденность и заурядность этого мессии. Они не такого мессию ожидали, не в яслях искали они его. И когда он не пришел по предназначенным им методам, то они отказались совсем от него. Они удобно для своих предрассудков забывали пророчества, которые не согласовались с их желанием. Внезапно, думали они, в блеске и великой славе, где-нибудь в скрытом месте в храме, Христос явится. Они ожидали какое-то захватывающее представление, как Нейман, когда он пришел к пророку. Возлюбленные, если Господь говорит, что нужно окунуться в Иорданские воды, то значит, что все реки мира не могут совершить то, что совершит послушание Его Слову. Возлюбленные, сила и величие не в внешней оболочке, но в Слове Божьем. Оно живо и действенно. Оно в устах младенца совершит то, чего все красноречивые речи самых больших ораторов мира не смогут сделать. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Дадим Господу устроить наш путь, а от нас Он только ожидает наше детское доверие. Будем ходить во свете, который Он дает, отдавая всецело Его воле, и тогда наша жизнь будет полна Его радости». Но прошу отметить, какое ужасное заблуждение думать, что наши мысли выше Божьих по отношению нашего спасения. Слушайте, что говорит Слово Божие. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Нейману реки Дамаски казались лучше всех вод израильских. И тем не менее, если бы он в них окунулся хоть тысячи раз, то остался прокаженным. Скажите, кто лучше знает верный путь спасения, Бог или человек? Кажется, что лишний вопрос, не так ли? И все же есть люди, которые думают, что их путь правильный, несмотря на то, что он противоречит тому, что говорит Бог. Дорогие мои, мы теперь говорим о небесном, о том, что вечное. Скажите, как может грешный человек знать то, что Божие? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Неужели ты, неосновательный человек, знаешь лучше и больше, чем сам Господь Бог? Будешь ты его наставлять? Не бери на себя предписывать, как тебе спастись. Как бы ни казался этот твой путь прямым, ибо конец его — гибель, вечная смерть. Всем, который воображает себя мудрее Бога, он говорит, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Неман, когда оставил помыслы свои и поступил по сказанному ему, был чудно помилован и исцелен. Новое небо и новая земля открылись ему, когда он вышел из реки Иордана. Тело его совершенно обновилось, и он очистился от проказы своей. Какая чудная картина духовного возрождения! Возлюбленные, не Иордан его очистил, но благодать Божия через его веру. Вот тут мы видим веру Неймана и ее результаты. Он поверил и получил обещанное. Вы можете представить себе эту картину? Нейман по совету своих рабов наконец решается вступить в Иордан. 7 раз ему было велено окунуться. Какой абсурд! Так, наверное, думал он. Кругом стоят его люди и смотрят, что происходит с их генералом. Наконец он осмеливается погрузиться. Смотрит, но перемены никакой нет. Хотя бы на 1/7 долю улучшилась бы его проказа. Но нет, ничего не изменилось. 2-й раз он опускается в воду, опять никакой перемены. 3-й раз. И тут неверие ему шепчет. Чудак, что ты делаешь? Разве не видишь, что без улучшения? Обманул тебя пророк. Но благодарению Богу за ту живую веру, которую вложила маленькая девочка, служанка, в сердце Неймана. Эта вера заставила его окунуться 4-й раз, 5-й и 6-й раз. Но и даже и после 6-го раза не было никакого признака выздоровления. И тут Нейман не усомнился. Несмотря на то, что не было малейшего признака исцеления, он еще раз погружается, уже 7-й раз, по слову Елисею. И на этот раз он смотрит, и что же? Он чист, слава Господу. Проказа снята как рукой. На нем все новое, древнее прошло. Проказы нет, он новый человек. Вы слышите? Да, тут и смех, и крик, и рукоплескание. Я чист, я чист. Благодарение Господу. Представьте себе, если бы Нейман постепенно, понемножку очистился бы, при каждом погружении в воду. В таком случае он мог бы подумать, что все же своим старанием он понемножку получает свое исцеление. Он как бы его заслуживает. Но нет, чтобы оно не было отдел, но по вере, Господь не дает этого постепенного очищения. Христос сказал, что дела Божии, чтобы веровали в того, кого Он послал. Это единственное дело, которое Бог признает и примет от нас, нашу веру. Заметьте, как эта история заканчивается. После очищения Нейман возвращается к пророку в сопровождении своих людей и при всех свидетельствует. Слушайте, вот я узнал. Раньше он думал, заметьте, а теперь он знает. Вот я узнал, что на сей земле нет Бога, как только у Израиля. Да, он исцелился, сделался новым творением и получил уверенность тогда, когда он верой покорился сказанному ему. Но ты говоришь, что это слишком просто, слишком этот путь легок. Но не забудь, что в то же время он единый путь, иного нет. Если ты от него откажешься, то скажи, как ты спасешься. Не откладывай больше твоего спасения, мой друг. Приди простой верой в Иисуса Христа, и ты получишь прощение грехов и жребий со святыми. Да, ты сделаешься новым человеком, ты родишься свыше, когда ты примешь верой спасение, приготовленное тебе. Точно так же, как ужаленный израильтянин в пустыне должен был взглянуть на медного змея, выставленного Моисеем на знамя, так ты должен только взглянуть оком веры на страдальца Христа, который принял на себя всю вину, и ты будешь спасен. Жало греха и смерти будет снято с тебя. О, как просто! Но в то же время Если ты не примешь его верой, то знай, что погибнешь вовеки в твоей проказе. О, дал бы Господь, чтобы многие поверили и нашли спасение ради Христа. Аминь.